Глава четвертая. Самозванец поневоле. Зеленые обрывистые берега Кольского залива медленно проплывали за бортом и исчезали в тянувшемся с сопок утреннем тумане. Вздыбившиеся из-под острого носа волны разбегались в стороны и исчезали среди черных, покрытых слоем мазута, камней. Эсминец торопился. Укутавшись в одеяло, Максим смотрел на такую знакомую и незнакомую бухту. В Кольском заливе, как любой моряк Северного флота, он знал каждый остров, каждый выступ или прилепившийся к берегу рыбацкий дом. Но сейчас все было не так. Умом он понимал, что между тем заливом, который ему известен до последнего камня, не едем 70 лет, но каждый раз ждал, что сейчас из-за очередного поворота появится что-то до боли знакомое. Вот остров Сальный. За ним вскоре откроется роскошная панорама столицы Северного флота Североморска. Но на берегу лишь череда двухэтажных бараков с зенитной батареей на ближайшей сопке. Дальше Кольский залив сужается до размеров средней реки, и вот-вот должен появиться Мурманск. Максим, вытянув шею, с волнением ждал следующего поворота, и вот, наконец, потянулся вдоль залива будущий город-герой. Низкорослый, деревянный, с черными пятнами пожаров на теле и забитым до отказа кораблями всех мастей портом. Теперь эсминец еле двигался, лавируя между навалившимися друг на друга пароходами. Он поразительно загудел, салютуя собственной победе, подправил курс и протерся бортом о черный от смолы причал. Вот и приехали. Максим сбросил одеяло и встал, косясь на суетившихся на палубе английских матросов. После того, как они достигли берега, возле него появились двое часовых и внимательно следили за каждым его движением. И вот сейчас они вскочили, схватившись за карабины. Максим оглядел себя. Да, вид непрезентабельный и вызывающий. Футболку, так понравившуюся Степану Горбунко, как сувенир забрали английские матросы. Серая куртка с орлом на одном кармане и знаком подводника на другом, высушенная и выглаженная англичанами, сидела будто по нему шитая. Надев ее на немецкой лодке вместо мокрой робы, Максим теперь никак не мог от нее избавиться. Он несколько раз пытался ее сбросить, но английский капитан был категорически против. Ничто не должно умалять его подвиг. Утопленная немецкая подводная лодка, пленный подводник, да еще какой! Гордиться было чем. Напрасно Максим пытался объяснить, что это ошибка. Англичане, ничего не понимая, кивали и улыбались, довольные и счастливые. Несколько раз с него сбрасывали одеяло и, обступив, делали снимки на память с разных ракурсов. В общем, относились к нему пусть и как к трофею, но трофею очень ценному. На берег упал узкий, раскачивающийся трап, и Максима подвели к борту. Рядом, держа его за локоть, встал капитан эсминца. Он обвел взглядом причал в поисках журналистов с блокнотами и фотоаппаратами, но, увидев лишь бескозырки советских матросов, недовольно поморщился и подтолкнул пленника к ступеням. Максим осторожно ступил на трап и замер. Столько злых и ненавидящих глаз он еще в своей жизни не видел. Матросы сжимали кулаки, и до него донесся злобный шепот. «Это и есть Горбун?» «Да, сволочь, сколько он наших погубил!» «Говорят, ему сам Гитлер железный крест дал». «Так уж и Гитлер!» «Не знаю, может, и не Гитлер, но говорили, что железный крест у него есть. От нас он еще и деревянный получит». Максим спрыгнул на причал и, улыбнувшись до ушей, произнес, протянув к матросам руки. «Здравствуйте, товарищи! Это...» В щеку впечатался звонкий и болезненный удар. Голову отбросило назад, но Максим устоял. Перед ним стоял худой и длинный, с двумя прямоугольниками в петлицах офицер и, выкатив глаза, злобно шипел: «Допрыгался, гнида!» Увидев, что Максим не упал, он замахнулся еще раз, но тут у него на руках повисли два солдата. «Товарищ майор, нельзя, отойдите в сторону!» «Я его сейчас пристрелю!» «Товарищ майор, отойдите от пленного!» — решительно произнес, загородив собой Максима, молодой офицер в синей фуражке. «Я из политотдела. Убери руки, эту падлу я забираю с собой!» «Товарищ майор, мы знаем, кто вы, но мне приказано доставить его в управление, я его туда доставлю. Освободите проход и уберите пистолет, а то я вас арестую!» Майор воткнул ТТ в кобуру и недовольно проворчал: «Нашел кого защищать! Ты бы, лейтенант, так свое рвение лучше на передовой оказывал!» Лейтенант покраснел и, оттеснив майора в сторону, ответил: «Я только что оттуда, но вас я там не видел. Отойдите!» Майор неохотно посторонился и, запрыгнув на подножку открытого козлика, хлопнул водителя по плечу: «Поехали!» Но прежде чем ГАЗ-67 завелся и тронулся с места, он указал вытянутым пальцем на Максима и выкрикнул: «А с тобой мы еще встретимся, не сомневайся!» Максим проводил его растерянным взглядом и, бросившись к лейтенанту, дернул за рукав: «Да поймите, это ошибка! Я не тот, за кого вы меня принимаете!» «Разберемся!» — лейтенант с ненавистью посмотрел на орла на куртке Максима и угрюмо добавил: «Иди в машину, не доводи до греха!» Солдаты распахнули двери серого фургона и, втолкнув Максима внутрь, залезли следом. Грузовик заурчал и, качнувшись, тронулся с места. В маленьком окошке с решеткой промелькнул портовый кран, затем поднятый шлагбаум с часовыми, и машина запетляла по улицам города. Максим приник к стеклу. На перекрестке стояла девушка-регулировщик с жезлом. Он встретился с ней взглядом, но она отвернулась. Затем он увидел, как, уступая им дорогу, застыл патруль с красными повязками. Матросы посмотрели на машину госбезопасности и заторопились в противоположную сторону. Низкие трехэтажные дома стояли с заколоченными накрест окнами. На крышах из-за мешков с песком торчали стволы зенитных пулеметов. Максим почувствовал, как его охватило невыразимое волнение. Это был Мурманск, но совсем не тот, который он знал, а совершенно другой. Тот, который он видел лишь в военной хронике. И на него с новой силой нахлынуло сознание фантастичности ситуации, в которую он попал. В море это совершенно не чувствовалось. На море откатившиеся назад десятилетия никак не сказались. А теперь, глядя на фронтовой Мурманск, он не верил собственным глазам. Утопичность и нереальность ситуации ошеломляла. Неужели это происходит с ним? Но ведь этого не может быть, потому что быть не может. «Сядь в угол и не высовывайся!» Приклад больно врезался в плечо. Один из солдат опустил карабин и пересел ближе к двери. Второй со злостью взглянул на Максима и сплюнул под ноги. Казалось, они только и ждали, чтобы он выкинул какую-нибудь глупость, чтобы с чистой совестью его пристрелить. Но Максим на них не обиделся. От накатившей радости, вызванной волной ностальгии, от увиденного Мурманска, пусть и не того, который он знал, Максим расплылся в улыбке и ни с того ни с сего весело заявил: «А вы знаете, что мы, русские, победим?» «Знаем, знаем», — засмеялись солдаты. «Смотри, как запел гнида, когда на хвост-то наступили».